Глава 145. Пчела, жалом уязвляющая. Сказывают, что пчела, когда жалом своим кого уязвит, то уж сама погибает. Так же страдает и христианин, когда как-нибудь ближнего своего обижает и озлобляет. Не может он обидеть ближнего своего без большей и тягчайшей своей обиды. И чем большую ближнему своему делает обиду, тем более себя обижает. И чем более другого уязвляет, тем более себя уязвляет. Поскольку, обижая ближнего своего, обидою своею касается самого Бога, ибо заповедь Божию разоряет, которая не велит никого обижать, но велит всякого любить и всякому благотворить. «Возлюби ближнего твоего», как самого себя. Левит 19:18, от Матфея 22:39. Такой более обижает себя самого, нежели другого. Почему? Потому что другого в теле, а себя самого в душе обижает. Другого тела, а свою душу уязвляет и озлобляет. Ибо чем душа лучше и дороже тела, тем обида, язва и озлобление ее больше телесного. Ибо всяким грехом, какой не делает человек, душа его уязвляется и озлобляется. Согрешает против ближнего своего и язву на душе своей принимает. Грехом своим, как жалом, себя уязвляет. Сатана, как дух человеку враждебный, всегда ищет и старается человека ко греху привести. Грешишь ли, человек, отдаешь себя в обиду дьяволу. Гонишь ли человека, уже гонит тебя дьявол. Похищаешь ли добро у человека, уже похитил добро души твоей дьявол. Прельщаешь ли человека и обманываешь, уже прельстил и обманул тебя дьявол. Клевещешь ли на человека, уже отдал ты себя клевете дьявольской. Хулишь ли и ругаешь человека, уже отдал ты себя в поругание дьяволу. Бьешь ли и уязвляешь человека, уже бьет и уязвляет душу твою дьявол. Смеешься ли над человеком, уже смеется над тобой дьявол. Презираешь ли и уничижаешь человека, уже и дьявол презирает и уничижает тебя и прочее. Так всякий человек грешит и казнит себя. Самый грех его — казнь для него. Обижает другого и обижен бывает сам. Уязвляет и уязвлен бывает. Озлобляет и терпит зло. Бьет и бывает побит. Убивает и бывает убит. Лишает и лишается. Клевещет и оклеветанным бывает, осуждает и осужденным бывает, хулит и хулим бывает, ругает и поруган бывает, прельщает и прельщенным бывает, обманывает и обманывается, уничижает и уничижен бывает, смеется и осмеиваемым бывает. Словом, когда не делает ближнему зло, себе большее зло делает, ибо делает зло телу ближнего и временно, сам же своей душе делает зло и навечно. Так грешник меру, которой мерит ближнему своему, себе наполняет с излишком. Посему говорит Дух Святой: «Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас». Кто любит жизнь, хочет видеть добрые дни. Удержи язык твой от зла и уста твои от лукавых слов. Уклонись от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Очи Господни обращены на праведников, и уши его к молитве их. Лицо же Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Псалом 33.